Я бы сел на байк и поехал бы в бессмертную даль. Я бы сел, но семью и друзей мне оставить жаль. Я возьму гитару и буду эту песню кричать. Если кто-то огрызнется, я скажу, мне на это наплевать. И я буду бежать по своей родной земле, и я буду орать, если глотки хватит силы, мне все равно, главное в своей стране, и пусть люди думают. На байк у меня денег сегодня нет, и не могу я купить сегодня даже мопед. Все равно я рад, что живу именно здесь, и в душе президент. И меня радует, что каждый второй у нас мент. Я возьму гитару и буду эту песню кричать. Мне бы только до утра успеть ее написать. И я буду бежать своей родной земле, и я буду орать, если глотки хватит силы, мне все равно, главное в своей стране, и пусть люди думают, и я буду бежать по своей родной земле, и я буду орать, если глотки хватит силы, мне все равно, главное в своей стране, и пусть люди думают.